Настя сделала ровно полшага. Именно столько она отмерила себе для этой фразы. Следующие полшага она сделает мысленно. Не может человек, имеющий такой опыт работы в качестве агента-профессионала, вести себя так, как повел себя сегодня Павел Суляк. Он не должен был просто убегать, не сделав ни малейшей попытки выяснить, кто такие его преследователи. Любой опытный человек постарался бы придумать хоть какую-нибудь комбинацию, которая заставила бы преследователей раскрыться. Но Павел этого не сделал. Стало быть, для него в этой ситуации секретов нет, а есть только необходимость избежать контакта. Это первое. И это были те полшага, которые Настя Каменская сделала, что называется, вслух. А вот второе нравилось Насте куда меньше. Павел не просто знает, кто такие эти люди и откуда они взялись. И Павел совсем не дурачок, неопытный, импульсивный, который, увидев подозрительных личностей, хватает ноги в руки и изо всех сил кидается удирать. Кроме того, он целых 3 дня провел в обществе Анастасии по пути из Самары в Москву. Он встречался с ней после загадочной гибели Риты. Он сам обратился к ней за помощью, иными словами. Он знает о Насте вполне достаточно, чтобы сообразить, что она никогда не будет, сломя голову, удирать от неясной ситуации. Она сунет голову в пекло и начнет с любопытством оглядываться по сторонам, при этом стараясь сделать так, чтобы само пекло работало в режиме рефрижератора. Ведь все эти 3 дня пути она вела себя именно так, то и дело провоцируя преследователей и с интересом глядя, как они отреагируют, чтобы по этой реакции делать какие-то выводы. И когда Павлу нужно было выйти там, в баре, она не стала придумывать ничего хитроумного, а просто подошла к 2 преследователям и нагло завела с ними разговор, да не о чем-нибудь, а именно о том, что они тащатся за Павлом от самой колонии. И то, как Павел повел себя сегодня, буквально запихнув Настю в машину и увозя ее от Николая и его молодого напарника, говорило само за себя. Весьма и весьма красноречиво. Он не только прекрасно знал, кто такие эти люди, он не хотел, чтобы это узнала Настя. Он не хотел, чтобы она проделывала все эти действия, которые потом так детально описала ему, когда упрекала его в том, что он недальновиден и не дал ей решить свою стратегическую задачу. Настя поняла это еще тогда в машине, когда с досадой говорила Павлу о том, что он поступил поспешно и необдуманно, говорила и внимательно наблюдала за его реакцией. Не такой Павел Суляк человек, чтобы молча проглотить упреки со стороны женщины, если это упреки не по поводу невымытой посуды, а связаны с его профессией. И тот факт, что он молча выслушал ее и ничего не возразил, не привел никаких аргументов в пользу своего образа действий, более того, извинился, говорит только об одном. Он готов все стерпеть, только бы Настя никогда не узнала, кто эти люди, их преследователи. Он готов делать вид, что оберегает ее, Настю, Каменскую, от контакта с ними. На самом же деле, и теперь Настя была в этом абсолютно убеждена, он оберегает их, Николая и Сергея, от контакта с ней. И теперь она ждала, как же Суляк отреагирует на ее высказывание. В том, что он не станет рассказывать правду, она и не сомневалась, но ей было интересно, как он будет выкручиваться, ведь в конце концов она оказывает ему услугу, позволяя остаться в своей квартире до утра, и не может он в ответ на это проявить грубость и сказать что-нибудь типа «не ваше дело». То, что в ответ она услышит уклончивую ложь, было понятно заранее, зато по содержанию этой лжи можно будет составить некоторое представление о личности самого Павла. Ведь она сама говорила ему, не старайся понять, правду ли тебе сказали, попытайся понять, почему этот человек в этой ситуации счел необходимым и правильным сказать тебе именно эти слова, и тогда ты узнаешь правду. Видите ли, мне не хотелось бы вдаваться в подробности моей деятельности под руководством Булатникова, — ответил Павел, по-прежнему не глядя на Настю. Вы не можете не понимать, что генерал-лейтенант, руководитель управления в таком могущественном ведомстве, имел дело с очень деликатными и щепетильными ситуациями, И даже сейчас, когда после его смерти прошло больше 2 лет, я не считаю себя вправе разглашать то, что знаю. Это чужие секреты, чужие тайны. И я полагаю, что вы меня поймете правильно.